Поколебавшись немного, он направился вниз по снежному спуску. Он хотел понять, в чем загадка. Среди такого снега волшебные способности его почти не работали, поэтому Ван Линю потребовалось долгое время, чтобы спуститься. Спустившись на 4000 чжан, он остановился, на лице его читалась нерешительность. В глазах был испуг, он увидел огромную пещеру. В этой пещере каждую 1000 чжан стояла ледяная скульптура высотой в 10 чжан. Скульптуры искрились необыкновенным светом. Но самым важным было то, что они все были абсолютно одинаковыми. Со свирепым лицом, с человеческой головой и змеиным телом. Их было очень много, и в их расстановке был какой-то определенный порядок. Все заледеневшие останки павших на поле боя культиваторов попадали сюда. И как только они появлялись в пещере, их сразу же проглатывала ближе всего стоявшая к ним ледяная скульптура. Ван Линь помолчал. Сначала он не верил в людей Альянса. И когда смотрел на все происходящие на поле боя чудеса, он все равно не верил. До тех пор, пока не обнаружил эту пещеру. Ван Линь вдохнул морозный воздух, медленно покинул пещеру и продолжил спуск. Он поднял голову, посмотрел в небо, немного подумал, достал из мешка нефритовую табличку, передающую сообщение. Ее когда-то оставил ему Чжоу Утай. Ван Линь записал на ней несколько фраз и отбросил в сторону правой рукой. Табличка сразу исчезла. В этот момент лицо его дрогнуло. Он увидел, что в небе вспыхнуло пламя и сожгло дотла одного дикаря. Дикарь был уже мертв, но пламя не думало останавливаться, а простирало свои языки в направлении Ван Линя. Ван Линь испуганно шагнул назад, взмахнул обеими руками, заклиная. Перед ним возникла водная завеса и остановила пламя. Благодаря этому препятствию Ван Линь смог исчезнуть в воздухе. А когда снова появился, он был уже за 2000 ли от поля боя. Водная завеса лишь ненадолго остановила пламя. Вскоре она превратилась в белую пыль. Пламя понеслось дальше, направляясь к предку Баюнь. Ван Линю вовсе не хотелось сгореть заживо. Поэтому он выбрал место, чтобы спрятаться. Глава 275. Глава 275. Цан Лун. Девушка в белом закрыла глаза. Ее способ сражаться был особым. Она насмешливо скривила губы, взмахнула правой рукой, и в ее руке возник белый свет, тут же взметнувшийся в небо и пропавший в трещинах. Послышался гром, и воздух вокруг девушки задрожал, пошел трещинами, которые постепенно сливались, образуя огромную дыру. Из этой дыры возникла ледяная пагода. Культиваторы Сюэлью сильно отличались от других культиваторов тем, что в Сюэлью не было никаких школ и течений, как и демоны, они были единым сообществом. Когда культивирование жителей Сюэлью достигало стадии Юанин, зарождающейся души, они были способны порождать гигантов. Это был знак престижа. Точно так же, достигнув стадии формирования духа, формирования души, первым делом нужно было сотворить ледяную пагоду, принадлежащую лично тебе, которая станет местом, где ты будешь продолжать заниматься культивацией. Появление этой пагоды означало, что в войну вступили культиваторы стадии формирования духа, формирования души. Пагоды могли быть совершенно различными, но знающий человек, посмотрев на количество уровней пагоды, мог легко определить уровень способности ее хозяина. Чем выше была пагода, тем сильнее был культиватор. Всего появилось 36 пагод. 4 из них были намного выше остальных, они имели целых 99 уровней. Это означало, что их хозяева были на последней стадии уровня формирования духа, формирования души. В тот момент, когда появилось 36 пагод, культиваторы Альянса 4 сект, достигшие уровня формирования духа, формирования души, все, как один, глубоко вздохнули. Построились каждый с культиваторами из своей школы. Земля под ногами девушки в белом вдруг заискрилась всеми цветами радуги. Беззвучно возникли огромные ворота, из которых один за другим вышли культиваторы уровня формирования духа, формирования души, от Альянса 4 сект. Среди них было 4 старика, больше всего бросающихся в глаза. Выглядели они все, как будто только что встали из могилы. Лица были все в морщинах. Это были старейшины секты защиты из Альянса. Они вчетвером подняли головы, посмотрели на белые пагоды. Один из них вдруг выпрямился всем телом. Все его дряхлые мышцы напряглись. Послышался треск, его суставы расширились, морщины на лице разгладились. В мгновение ока он из сухого старика превратился в мужчину в самом расцвете сил с суровым лицом, с жестоким взглядом. Он уставился на девушку в белом и сказал: «Культиватор Чжоу Юнь из секты черных духов хочет знать, вы или это, красный мотылек из Сюэ Юй?» Девушка, которую назвали Красным Мотыльком, была той самой одаренной девушкой из Сюэюи. За 100 лет она достигла последней ступени уровня формирования духа, формирования души, и приобрела невиданные способности. Взгляд девушки в белом сверкнул, она холодно сказала: «Ах, это вы, культиватор последней стадии уровня формирования духа, формирования души, Чжоу Юнь». Чжоу Юнь нахмурил брови, девушка не ответила на заданный ей вопрос, он был недоволен и знал, что она не собирается отвечать. Он взмахнул правой рукой. Это движение было не только сигналом к началу боя, но и знаком для альянса, означавшим, что пора приступить ко второму шагу подготовленного плана. Чжоу Юнь не мог больше ждать. Было неважно, является эта девушка красным мотыльком или нет, нужно было начинать играть по-крупному. Культиваторы уровня формирования духа, формирования души, из разных группировок в одно движение взмыли в воздух. В глазах девушки в белом мелькнуло презрение. Культиваторы Сюэюи взобрались на свои пагоды, и началась бойня. Небо разразилось громом, ветер погнал облака. Культиваторы с обеих сторон имели способности передвигать горы и переворачивать вверх дном моря, сверхсилы летели во все стороны, задевали и уничтожали культиваторов низших уровней с обеих сторон. Сражение между двумя провинциями было разделено на 2 этапа. На первом этапе культиваторы уровней ниже формирования духа, формирования души, убивали друг друга на земле. На втором этапе культиваторы уровня формирования духа, формирования души, состязались в воздухе. Это была самая жестокая бойня, которую доводилось видеть Ван Линю. Он все еще прятался за снежным пиком, смотрел на этих поразительных культиваторов уровня формирования духа, формирования души, и анализировал их сверхспособности. Борьба между культиваторами уровня формирования духа, формирования души, не ограничивалась землей, обычно они взмывали в небо на 10 тысяч ли. Это была битва не на жизнь, а на смерть. Презрение в глазах девушки в белом становилось все более заметным. Она взмахнула правой рукой, заклиная, в руке ее опять возник белый свет. Рядом с ней вдруг возникло 9 световых точек. Они сразу соединились вместе, вслед за этим возникло 9 призрачных теней. После появления 9 силуэтов лицо девушки в белом исказилось. Она тихо застонала, взмахнула правой рукой, в руке появился веер из 7 видов перьев. Она встряхнула веер. От него отделилось одно перо, сразу же превратившееся в зеленый дым. В этом дыму возник силуэт. У него были женские формы, но он был полностью черным. Она дунула, и 9 окружавших девушку в белом людей разом всколыхнулись. Каждый из них выплюнул сгусток крови, но они не отступили и на полшага. Они хором закричали и нестройно ринулись в атаку на девушку, как смертоносная морская волна. Наблюдавшие за этим культиваторы Сюэюи уровня формирования духа, формирование души, тоже хотели присоединиться к бойне, но дравшиеся с ними культиваторы 4 сект того же уровня не пускали их, это был их план. Девушка быстро махала веером, роняя перья, но только было слишком поздно, это смертоносное войско Альянса специально очень долго готовилось, чтобы уничтожить эту талантливую, но очень высокомерную девушку. Гибель девушки в белом стала бы переломным моментом в сражении. Чжу Цуэ перестала бы ценить и считаться с Сюэюи, если бы она потеряла своего ценнейшего культиватора. Хотя, может быть, это вызвало бы гнев Чжу Цуэ. В тот миг, когда эти 9 протянули руки, бесчисленное количество культиваторов Альянса упали замертво. Они не выдержали атаки девушки с веером. Девушка очень верила в свой веер, с тех пор, как она приобрела этот веер, сделанный в провинции культивации 5-го ранга. Она достигла стадии формирования духа, формирования души, и не считала никого за соперника. Среди тех 9 людей было 5 культиваторов последней стадии уровня формирования духа, формирования души, остальные 4 владели особым смыслом. Это войско могло уничтожить любого культиватора уровня ниже инбянь, трансформации души. У девушки в белом не было достаточно сил противостоять этой смертоносной волне, тело ее превратилось в кровавый туман. Один из культиваторов схватил останки ее веера. Затем 9 воинов превратились в световые точки и исчезли в воздухе. В этом бою с веером эти 9 человек тоже заплатили немалую цену. Уровень культивации каждого из них снизился. Теперь им требовалось долгое время для восстановления. Культиваторы Сюэюи уровня формирования духа, формирования души, смотря на эту сцену, негодовали, но в их гневе не было скорби, только ярость на Альянс. Ван Линь смотрел на все это, нахмурив брови. Смотря на возмущение культиваторов Сюэюи, он был удивлен. Та девушка в белом, должно быть, не была той знаменитой талантливой девушкой. Из земли вдруг выросли семицветные световые столбы, их было 108. Они распределились по всем уголкам Альянса, поднялись в воздух и окружили территорию Альянса. Внутри столбов множество культиваторов сидело, поджав под себя ноги и плотно закрыв глаза. Земля содрогнулась. В центре Союза горный хребет Тиньюнь был полностью покрыт снегом и льдом, но в этот миг слой снега с грохотом обрушился, и горный хребет превратился в зеленого дракона Цан Луна и медленно пополз по земле. Цан Лун поднял голову, вытаращил гигантский глаз на культиваторов Сюэ Юэ, находившихся в небе. На драконе стоял один человек. Ван Линь знал, что это большеухий культиватор Чжоу Утай. Чжоу Утай имел такой престиж в Альянсе, потому что в его венах текла кровь дракона Цан Луна, которую так ценили и оберегали в Альянсе. Только с его помощью можно было управлять драконом и защитить провинцию во время войны. Цан Лун поднял вдруг голову и заревел. Этот звук разлетелся по всей провинции. Культиваторы Альянса, услышав его, воспряли духом. В соответствии с планом рев Цан Луна должен был означать начало решающего сражения. Услышав его, все культиваторы со всех уголков Альянса должны были примчать по воздуху и присоединиться к бою против культиваторов Сюэ Юэ. Глава 276. Глава 276. Захват духа земли. Ван Линь прятался за снежным пиком, хмуря брови. Если это все, на что были способны культиваторы Сюэ Юэ, то было очевидно, что победу одержит Альянс, но он ощущал какое-то необъяснимое чувство опасности. Он помолчал какое-то время, потом вдруг сверкнул глазами, его божественный разум подсказал ему, что на расстоянии 10 000 ли по направлению к секте черных душ дух земли превратился в черный туман и мчится сюда, а за ним летит человек с кистью в руках. Он спокойно мчался по воздуху с закрытыми глазами. Он взмахнул кистью, дух земли задрожал, черный туман сгустился еще сильнее. Ван Линь видел эту сцену, и сердце его забилось быстрее. Через некоторое время он безмолвно высунулся из-за снежного пика и ринулся по направлению к духу земли. Расстояние между ними все сокращалось, 8 000 ли, 7 000, 5, 3. Тело Ван Линя исчезло в воздухе, а когда появилось, между ними было всего 2 000 ли. Он хлопнул себя по лбу и выплюнул большую черную печать. Ван Линь взмахнул правой рукой. Печать взмыла в воздух и исчезла. Ван Линь вдохнул воздух, вытащил из мешка флаг ограничений, взмахнул им, нагнав серый туман, который сразу же испарился. Тут и дух земли подоспел. Он и не взглянул на Ван Линя, хотя только что получил тяжелые ранения в борьбе с культиватором последней стадии уровня формирования духа, формирования души. Делать было нечего, убивать значит убивать. Ему казалось, что Ван Линь не представляет для него опасности. Дух подлетел к нему, поднял руку, и Ван Линю в лицо ударил черный туман. Он почувствовал сладость во рту и сплюнул сгусток крови. Юанин, зарождающаяся душа, внутри него вся дрожала. Кровь, которую сплюнул Ван Линь, превратилась в кровавый туман, развеявшийся в воздухе. Вдруг с четырех сторон хлынул черный туман, окружая духа земли. Затем вокруг духа возникло 8 искрящихся черных лучей. Они образовали волшебную клетку, в которой оказался дух. Ван Линь немного отступил, сверкнул глазами. Он знал, что с его уровнем культивирования невозможно было справиться с духом. Изначально он вообще не планировал воевать, только немного задержать духа. Он ждал, когда подоспеет парень с кистью в руках и положит этому конец. Дух земли понял замысел Ван Линя, яростно зарычал и начал метаться по клетке. От ударов духа клетка из тумана начала потихоньку рассеиваться. У Ван Линя болело все тело. Он чувствовал, что туман, сдерживающий духа, слабеет. Но дух все еще не мог вырваться, бесился все больше, ударял еще и еще, и туман рассеялся полностью. Клетка пошла трещинами. Ван Линь видел, что дух вот-вот вырвется на свободу. Но тут наконец появился человек с кистью в руках, по-прежнему с закрытыми глазами. Казалось, что он медленно размахивает своей кистью, но на самом деле он делал это со скоростью света. Дух земли истошно закричал, черный туман хлынул на него, тело его ослабло, в глазах читалось отчаяние, он бился из последних сил. Ван Линь с облегчением вздохнул, схватил правой рукой воздух, и снова возникла черная печать. Дух зарычал в последний раз, его тело вдруг превратилось в черную грязь. Парень наконец открыл глаза, посмотрел вокруг удивленным взглядом, снова взмахнул кистью, и черная грязь уменьшилась в размере. Печать надавила на черную грязь, побежденный дух земли издал жалобный стон, Грязь затвердела и опять обрела человеческий облик, только теперь он был полупрозрачным, стоило подуть ветерку, и он сразу бы испарился. В глазах его читалось отчаяние, он посмотрел на парня, который поднял руку с кистью, готовый махнуть ею. Ван Линь сразу же бросился к духу, из его лба полилась огромная сила, дух земли был объят этой силой и втянут в лоб Ван Линя. Получив тенье, небесное предвидение, Ван Линь не успел его толком изучить. Он втянул воздух, вновь возникла черная печать и сама упала в сумку Ван Линя. Все это произошло в один миг. Ван Линь не колебался ни секунды и вытащил из сумки статуэтку. Тело его озарилось доменом течения времени, он развернулся и побежал прочь. Молодой человек с кистью холодно смотрел на Ван Линя, но не махал своей кистью, а спустя некоторое время развернулся и тоже ушел. Ван Линь отлетел на 10 тысяч ли и только тогда остановился. Он почувствовал, что молодой парень ушел, и невольно выдохнул с облегчением. Как говорится, богатство и почет добиваются в риске. Сегодня Ван Линь, невзирая на огромный риск, вышел из своего убежища и заточил в клетку дух земли. Он решил, что будет слишком рискованно пытаться побить остальные 4 стихии. Одна неосторожность и результат выйдет плачевным. Кроме того, повреждение флага ограничений причиняло ему сильную душевную боль. Скрывшись за еще одним снежным пиком, Ван Линь стал рассматривать приобретенную жемчужину небесного предвидения, тенье. Она была почти полной, оставались только 2 стихии, металл и дерево, и жемчужина будет наполнена всеми 5 стихиями. В это время земля вдруг затряслась, и вслед за этим ледяная скульптура человека с телом змеи заревела из-под земли и вырвалась на поверхность. Это была одна из тех скульптур, что недавно видел Ван Линь в пещере под землей. Скульптуры одна за другой вырывались из-под снега и возвышались над землей. Если посмотреть с неба, то можно было заметить, что эти бесчисленные скульптуры сформировали на земле особую фигуру. Фигуру получеловека-полузмей. После того, как появились ледяные фигуры, в воздухе разлился мерцающий свет. Фигуры все росли и росли по всей территории Альянса 4 секты поднимались в воздух. Разломы в воздухе, кроме одного, самого большого, в самом центре, постепенно рассасывались. Затем из самого большого разлома появился густой темно-синий туман и накрыл собой огромное пространство. Некоторые культиваторы Альянса были окутаны этим туманом и сразу превратились в ледяные скульптуры и упали на землю. Даже Юанин, зарождающиеся души, в телах убитых культиваторов мигом зачахли. Эта необычная сцена потрясла всех культиваторов. Потом эти зависшие в воздухе ледяные скульптуры вдруг начали плавиться и постепенно совсем растаяли, как будто их никогда и не было. В тот миг, когда они исчезли, в темно-синем тумане, струящемся из разлома, возникло существо с телом змеи и стало спускаться на землю. Темно-синий туман стал еще гуще, стал рассеиваться во все стороны, и все, чего он касался, тотчас же превращалось в льдинки. Ван Линь вдохнул холодный воздух, высунулся из-за пика, вздохнул и ринулся вперед. Стоило ему только покинуть свое укрытие, и снежный пик был окутан туманом и превратился в ледяную гору. Существо с телом змеи уже наполовину опустилось, можно было увидеть, что выше пояса это был человек. Хотя Ван Линь уже доложил обо всем Чжоу Утаю на нефритовой табличке, тот все еще не принял никаких мер, и это заботило Ван Линя. Ван Линь быстро перемещался по земле и не остановился ни разу, пока не достиг темно-синего тумана. Он запрокинул мрачное лицо и посмотрел в небо. В этот момент Чжоу Утай, верхом на драконе, охнул, гигантский дракон оторвался от земли и взлетел в воздух, раскрыл огромную пасть, будто пытаясь проглотить все вокруг, и вцепился зубами в монстра со змеиным телом. Казалось, что синий туман никак не действует на дракона, он просто прорывался сквозь этот туман. В тот момент, когда дракон вцепился в монстра, из расщелины послышался ледяной голос: «Жители Чжуцуя, уничтожьте Цан Луна». В это время из расщелины вышла прекрасная девушка с черными волосами, одетая в белое платье. Тело ее было горячим, а в глазах было упорство, в них читался очень волевой и твердый характер. Даже глупец, посмотрев на нее, мог понять, что она очень отличалась от девушки, убитой Альянсом ранее. Она взмахнула руками, и со всех сторон Альянса полетели какие-то светящиеся объекты. По мере их приближения стало понятно, что это 4 из 5 стихий: металл, дерево, огонь и вода. «Одной не хватает», — нахмурила брови девушка. Глава 277. Глава 277. Красный мотылек. 5 предвечных стихий. Наставница красного мотылька некогда сказала ей, что, когда она родилась, само небо и эти пять стихий слились воедино, чтобы ее защищать. Стихии, когда только появились, не имели возможности сами пройти культивирование, но каждый раз, когда красный мотылек достигала новой степени культивирования, они становились все могущественнее, преодолевая свою природу и возможности. Чем сильнее становилась красный мотылек, тем сильнее становились и они. Такова была их взаимосвязь. Никто не знал, как появились на свет пять предвечных стихий. Наставница красного мотылька извела себя многочисленными исследованиями на данную тему. Ей даже пришлось отказаться от занятий культивацией в угоду своим исследованиям, но все-таки удалось отыскать доказательства, свидетельствующие о том, что красный мотылек, по сути, являлась для пять стихий псевдофизическим телом. Когда пройдет временный отрезок, длиной в кальпу, мотылек сможет стать настоящим телом стихии, и тогда дорога к совершенству будет ровной и гладкой. И хотя наставница занималась исследованиями, ей не удалось определить судьбу красного мотылька. По прошествии довольно длительного времени эта ситуация была забыта. Лишь очень небольшое количество людей ждали, что свершится карма. Однако перед началом великой битвы на наставницу внезапно снизошло озарение, и она смогла увидеть каналы судьбы красного мотылька. Потом, когда началась война, наставница захотела, чтобы красный мотылек передала пять стихий своей соученице. Тогда соученица смогла бы контролировать всех культиваторов и отправить их в поход на альянс четырех сект. Фактически все произошло в соответствии с ожиданиями наставницы. Она хотела, чтобы та девушка вместо красного мотылька исполнила судьбу и прервала череду несчастий. Когда та погибла, красный мотылек наконец-то смогла выйти из разлома. Однако сейчас у красного мотылька не хватало одной стихии. Она не знала, почему это произошло. Внезапно она заволновалась, а взгляд ее помрачнел. За ее спиной стояли 8 человек. 7 из них были одеты одинаково. Среди них были и мужчины, и женщины. Каждый из них достиг уже почтенного возраста. Эти 7 человек были старейшинами снежной провинции. Даже если красный мотылек отправилась бы в царство Чжуцуя, старейшины неотступно следовали бы за ней, охраняя и оберегая ее. 8-й же человек был средних лет, он был одет в темную рубашку. Лицо его было желтого воскового оттенка. Вид он имел болезненный и недовольный. Он, услышав речь девушки, лениво закивал головой. Затем подался вперед, уменьшив дистанцию. Сделал еще шаг и встал между Цан-Луном и Человеком-Змеей, вперев внимательный взгляд в Цан-Луна. Затем, улыбаясь, он сказал: «Я не вправе убивать этого дракона, но пустить кровь я могу ему прямо сейчас». Говоря это, он поднял вверх правую руку. В тот же момент Чжоу Утай, сидевший на Цан-Луне, забился в судорогах и сплюнул сгусток крови. Затем невидимая сила схватила его и кинула далеко-далеко так, что он был похож на падающую звезду. По мановению правой руки мужчины кровь, выплюнутая Чжоу Утаем, мгновенно застыла, образовав собой темно-красные жемчужины. Он взял эти кровавые жемчужины и бросил их в голову Цан Луна. Цан Лун издал яростный рев. В глазах отчетливо виднелось страдание, но в них было и облегчение. Он посмотрел по сторонам и внезапно пришел в движение. Из его головы вылетела душа и сразу же исчезла за горизонтом, улетев очень далеко. Лишившись души, гигантское тело Цан Луна окаменело. Он стал напоминать гору. Цан Лун с шумом обрушился вниз, ударившись о землю. Цан Лун больше не мог защищать землю. Каменная гора, упав вниз, издала звук, напоминающий тот, что был слышен, когда погибла провинция Альянса Четырех Сект. Казалось, эхо раздалось во всех уголках земли. Мужчина вздохнул и, повернувшись к женщине, снова принял свой болезненный скучающий вид. К этому времени человек-змея уже полностью вылез из разлома. Женщина в белой одежде взмыла в воздух и опустилась на голову чудовищу. Она указала пальцем вниз. Человек-змея разинул пасть, выпуская из нее темно-синий дым. Темно-синий дым начал бешено распространяться во все стороны, заполняя собою пространство. Дыму было все равно, культиватор какой стадии культивации стоял перед ним. После недолгой борьбы и агонии они все обращались в лед. Ван Линь в ужасе смотрел на происходящее. Хотя женщина находилась на довольно большом расстоянии, скорость синего дыма была очень высокой. Ван Линь, не говоря ни слова, хлопнул по своей сумке, достал соломенную шляпу, нацепил ее себе на голову, а затем бросился на утек, не позволив синему туману коснуться своего тела. Ван Линь удирал на очень приличной скорости в направлении, где должно было лежать брошенное тело Чжоу Утая. Синий дым продолжал превращать все и вся в лед. Культиваторы Альянса четырех сект в ужасе смотрели на это. Затем начали убегать в панике один за другим в разные стороны. Где уж было снежным культиваторам успокоить их, Ван Линь набрал очень высокую скорость. Как только тот мужчина поднял свою руку, он сразу понял, что для культиваторов Альянса четырех сект все закончится именно так. Они все будут безвозвратно уничтожены. Вряд ли кто-то из них сумел унести оттуда ноги. Ван Линь глубоко вздохнул. Он перестал думать о случившемся и просто превратился в летящего призрака. Синий дым воистину был страшен. Все, до чего он дотрагивался, становилось льдом. Ван Линь понимал, что его жизнь висела на волоске. Душа Ван Линя долетела до снежного пика, который находился на очень приличном расстоянии. На вершине была черная пещера, а в ней лежал Чжоу Утай. Ван Линь, не мешкая, прошел в пещеру. Как только он вошел, то сразу же увидел Чжоу Утая, который, как оказалось, не погиб, а лишь потерял сознание. Ван Линь схватил его сумку и без промедления бросился на утек. Когда он покинул снежные пики, туда сразу же проник темно-синий дым. Все моментально покрылось льдом. Пока Ван Линь находился в полете, он решил проверить сумку. Его лицо тут же приобрело радостное выражение. Звон дождя и вправду оказался в сумке Чжоу Утая. Как только он засунул сумку за пазуху, выражение его лица резко поменялось. Перед ним выросла огромная, достигающая более 80 этажей ледяная башня. Из нее вышла старуха, облаченная в белую одежду. Она бросила безразличный взгляд в сторону Ван Линя и подняла правую руку. Ван Линь, ничего не говоря, пустился в бег, правой рукой нажав себе между бровями, призывая дьяволов. Дьяволы, появившись, сразу же набросились на старуху. Презрение промелькнуло в ее взгляде, она взмахнула правой рукой, и дьяволы оказались заключены в синий лед. Ван Линь заскрежетал зубами. Мысленно он лихорадочно командовал дьяволом: «Взорваться, взорваться, взорваться». И дьяволы, окруженные синим дымом, начали с грохотом взрываться, окрашивая синий дым в черный цвет. Ван Линь действовал без промедления. Когда черный туман, скрывающий его, рассеялся, он был уже довольно далеко. Правой рукой он коснулся места между бровями. В этот раз он выпустил всех дьяволов, которые у него были, кроме Сюйлига. Дьяволы снова выпустили черный туман, позволяя Ван Линю бежать. Спасавшийся бегством Ван Линь остановился, чтобы чуть-чуть отдышаться. Вдруг он почувствовал, что все его дьяволы уже погибли. И хотя черный туман за его спиной и становился все гуще, чувство иголок, колющих его спину, по-прежнему не оставляло его. «Тебе не убежать», — донесся до него мрачный голос старухи в тот момент, когда Ван Линь увидел перед собой в черном дыму очертания ледяной башни впереди. Старуха стояла на вершине башни, ветер развивал ее одежду, а взгляд ее не сулил ничего хорошего. Ван Линь, не тратя время на раздумья, принялся бежать. Правой рукой он хлопнул по своей сумке, и в тот же момент марионетка Юанин, зарождающейся души, превратилась в черный дым. Дым сгустился за его спиной. Ван Линь, резко развернувшись, обеими руками схватился за медальон. Две красных молнии сверкнули в его глазах и вонзились в тело марионетки. «Уходи!» – закричал Ван Линь. Марионетка, будто обезумев, полетела в сторону старухи. Старуха растянула губы в презрительной усмешке. Она взмахнула рукой, будто бы нажимая на землю. Тотчас же из земли выступило множество ледяных шипов, преграждая марионетке путь. Глаза Ван Линя сверкнули холодным блеском. Взрыв. Мысленно отдал он приказ. Глаза марионетки загорелись красным светом. Она, со всех сторон окруженная ледяными шипами, с грохотом сдетонировала. Сила взрыва была огромной. Взрывная волна не рассеялась во все стороны, а целенаправленно устремилась к старухе. В тот же самый момент Ван Линь выстрелил в старуху красными молниями. Красные молнии были одним из сильнейших оружий Ван Линя. Конечно, их воздействие на культиваторов было не очень сильным, однако потрепать душу они могли. Старуха их не заметила. Взрыв привлек все ее внимание. Она нахмурилась и положила руку на башню. Тотчас же из одного из окон вылетели лучи белого света, сформировав перед старухой мощный ледяной щит высотой в 10 чжанов. Однако старуха не знала, что красные молнии без проблем могли пройти через ледяной щит. Лицо старухи перекосилось, она закрылась правой рукой. Молнии в мгновение ока пронзили ее руку и вошли в ее душу. Тело старухи забилось в судорогах, а лицо выражало полнейшее замешательство. Все это длилось какое-то мгновение, затем старуха вернулась в свое привычное состояние, Однако теперь она стала более настороженной. Однако это секундное замешательство заставило старуху потерять контроль над ледяным щитом. Щит принял на себя значительную часть взрывной волны и перестал существовать. Оставшаяся энергия взрыва перекинулась на старуху. Но старуха уже пришла в себя. Она издала слабый стон, и ее белая одежда набухла и без остатка поглотила взрывную волну от взрыва марионетки. Когда красный туман рассеялся, лицо старухи изменилось. Втянув ноздрями холодный воздух, она поспешила в ледяную башню, не говоря ни слова. Глава 278. Слишком поздно. Еще до того, как Ван Линь пробудил марионетку Юанин, зарождающейся души, он уже принял решение. Он прекрасно осознавал опасность данной ситуации. Его противник не выглядел новичком. Возможно, она даже достигла пика средней стадии культивации. Старуха была довольно сильной колдуньей. Магическое мастерство ее, конечно же, представляло огромную опасность. Разница в стадиях культивации Ван Линя и старухи была слишком велика. Даже просто убежать было практически невозможно. В глазах Ван Линя промелькнула тень решимости. Это не может длиться слишком долго, иначе можно привлечь внимание многочисленных снежных культиваторов, и тогда будет действительно проблематично унести ноги. Нужно действовать быстро, пока противник не заметил его. Нужно сделать свой ход. Ван Линь нисколько не колебался. После того, как он выкинул марионетку Юанин, зарождающейся души, он сделал глубокий вздох и вытянул правую руку. Из руки медленно начала вылезать наружу шелковая нить. Это был волос Тянь Цзе, божественного возмездия. Конечно, был еще и другой выход, войти в сферу тени, шарик, противоречащий воле небес. Но Ван Линь хотел использовать сферу лишь в самом безнадежном случае. Ван Линь решил, что лучше будет использовать волосок Тянь Цзе, божественного возмездия. Не мог же он в самом деле прямо перед старухой входить в тени, шарик, противоречащий воле небес. Сфера тени, шарик, противоречащий воле небес, была самым важным его секретом. Его ни в коем случае нельзя было раскрывать. Конечно, если бы под рукой не было волоса, то Ван Линю пришлось бы войти в сферу. Пока старуха защищалась от атаки, Ван Линь решил в первый раз использовать волос Тянь Цзе, божественного возмездия. Этот волосок Тянь Цзе, божественного возмездия, был главным козырем в руках Ван Линя и помогал ему множество раз укрыться от опасности. Сегодня, чтобы выжить, Ван Линь решительно воспользовался им. Он, конечно, знал о последствиях, но в этот раз снежных культиваторов было слишком много. Ван Линь мог представлять некоторую угрозу для одной старухи, но она уже покинула поле боя, позвав вместо себя культиваторов. Ситуация сделалась крайне опасной для Ван Линя. Лучше всего было действовать прямо сейчас, быстро и решительно. Уничтожить культиваторов с помощью волоса Тянь Цзе, божественного возмездия. Это самый лучший выход. Ван Линь не был сентиментален, однако решиться действовать ему было непросто. Если уж принял решение, то мешкать не стоит, подумал он про себя. Волос заискрился и стремительно полетел вверх, в небеса. Тут же на небосклоне образовались облака красного цвета. Появление облаков действительно было впечатляющим. Они возникли буквально в одно мгновение. Облака закрыли собой большую площадь земли. Затем они соединились вместе. Тот синий дым был сущей мелочью по сравнению с красными облаками. Облака опустились на землю, и синий туман сам расступился, будто бы в страхе, не осмеливаясь преграждать им дорогу. Старуха, уже оправившаяся от взрыва марионетки, увидев красные облака, пришла в неописуемый ужас. Она не знала, что это такое. Старуха, не раздумывая, побежала в самые недра ледяной башни, как можно глубже. Тот мужчина средних лет из провинции Чжуцуэ, который стоял рядом с ней, вмиг переменился. Он сразу же убрал свой болезненный недовольный вид. Он оцепенело пялился на облака, в глазах его читалось изумление. Тело его засветилось. Он, забыв о своей обязанности охранять красного мотылька, стремительно бросился к красным облакам. Лицо Ван Линя побледнело, его правая рука дрожала. Он видел, как старуха скрылась в ледяной башне и уже, наверное, была довольно далеко. Глаза Ван Линя сверкнули. Ван Линь сконцентрировал все свое внимание на волоске. Неистово взмахнув правой рукой, он сделал жест в сторону ледяной башни. В тот же момент в глубине красного облака проступили очертания молний. Скорость молний была такой высокой, что ее нельзя было ни с чем сравнить. Они моментально достигли ледяной башни. В красном облаке появилось еще больше молний. Они переплелись между собой, создав один красный грозовой разряд толщиной в человеческую руку. И эта гигантская молния с громом ударила землю. Старуха, сидевшая в башне, чуть было не ушла и от этой опасности, однако молнии окружили ее со всех сторон, не позволяя двигаться. Отчаяние проступило на ее лице, она и представить не могла, что какой-то там мальчишка, прошедший лишь стадию юанин, зарождающейся души, которого она рассчитывала догнать и убить в два счета, оказал такое серьезное сопротивление. Сейчас, хотя она и была ошеломлена нападением, она все-таки догадалась. Это то, о чем говорилось в легендах, Тяньцзе, божественное возмездие. Багровый Тяньцзе, божественное возмездие, с грохотом рухнул вниз, опустившись на ледяную башню. Не было такой преграды, что смогла бы остановить его. Ледяная башня и сама старуха просто исчезли, будто их никогда и не было. Ван Линь глубоко вздохнул и посмотрел на Тяньцзе, божественное возмездие. Снова горько вздохнул. Он понимал, что сейчас не время для раздумий. Не теряя времени и не мешкая, он принялся бежать прочь. Не успел он пробежать и сотни чжанов, как почувствовал, как какая-то гигантская, внушающая страх и ужас, душа налетела на него. Соломенная шляпа у него на голове засверкала золотыми лучами, заставив душу отступить. Ван Линь испугался и вдруг почувствовал, как шляпа испустила тепло. Тепловой поток вошел в его тело. В мозгу Ван Линя возникла картина. Тот мужчина средних лет, что уничтожил Цан Луна, спешил к нему со всех ног. Ван Линь был в панике. Вдруг он вспомнил о волшебных свойствах соломенной шляпы и без лишних слов правой рукой надавил себе между бровей и тотчас же исчез, войдя в пространство тени, шарик, противоречащий воле небес. Багровый Тяньцзе, божественное возмездие, в два счета уничтоживший башню, исчез сам по себе. Красное облако потемнело. Тот мужчина из Цзесюэ прибыл на место. Лицо его выражало азарт. Увидев исчезающий Тяньцзе, божественное возмездие, он страшно закричал, поднял руки вверх и с невероятной силой выдохнул. И исчезающее красное облако начало густеть и увеличиваться в размерах. Однако у мужчины не было волоска Тяньцзе, божественного возмездия, и потому эффект был не очень сильный. Мужчина был очень взволнован. Он знал, что подобное явление крайне редко встречается, и ни в коем случае нельзя упускать возможность. Кто знает, может в своей жизни он больше никогда и не встретит подобное. Однако красное облако перестало сгущаться и начало снова потихоньку исчезать. Мужчина взирал на это, то, что он чувствовал, можно было бы сравнить с чувством человека, который видит перед собой гору золота и серебра, однако добраться до нее не может из-за пропасти, и на его глазах эта гора богатства просто исчезает. Мужчина разволновался и прокусил свой указательный палец и стал чертить им в воздухе различные кровавые знаки и символы. Знаки, появляясь, взлетали вверх и впивались в красное облако. Постепенно все больше кровавых знаков входило в красное облако, что замедлило процесс исчезновения. Мужчина издал вздох облегчения, но выражение его лица было несколько недовольным. Когда облако стало беспросветно черным и готово было уже совсем исчезнуть, мужчина при помощи магии заставил его стабилизироваться. Однако синий туман вступил в реакцию с облаком и практически все его уничтожил, оставив лишь крошечную дымовую завесу красного цвета. Увидев это, мужчина заскрипел зубами от злости и вскричал в ярости, бросившись к остаткам красного облака. Когда он попытался войти в красный дым, багровая молния ударила в его тело. Лицо его исказилось от боли, но в то же время он был отчасти доволен таким исходом. Однако остатки красного облака вдруг исчезли. Лицо его сразу же помрачнело. Некоторое время он натупело всматривался в воздух. Когда он бросился сюда исследовать красный туман, там оставалось еще множество культиваторов. Сейчас же ледяная башня стояла пустая, а повсюду разливался золотой свет. Мужчина отправил на разведку свою душу, однако, ощутив нешуточную боль, вернул ее назад. Он некоторое время продолжал смотреть, пока золотой свет не пропал без следа. Мужчина помолчал некоторое время. Затем, сложив руки так, что ладонь одной руки обнимала кулак другой, громко произнес: «Я призываю собрата культиватора Тяньцзе. Я, Аучжия из провинции Чжусю, и надеюсь, что собрат-культиватор поможет мне вызвать Тяньцзе. Аумо, я обещаю щедрую награду». Прошло много времени, но ничего так и не произошло. Мужчина мрачно вздохнул и махнул рукой, как вдруг откуда-то издалека до него долетел стон. Он увидел летящую к нему оторванную руку. Огромных размеров рука была заляпана синей кровью. Мужчина схватил эту руку, что-то пробормотал, и рука тотчас же обратился в пыль. Рука принадлежала человеку-змее. Сейчас у него осталась лишь одна рука. Стоящая на его макушке красный мотылек был спокойно, но ярость клокотала в ее груди. Если бы не эта скотина, мы бы могли уже сегодня завершить духовную работу Аумо. Магия Аумо забрала лишь одну руку, можно считать, что тебе повезло. Красный мотылек, впредь ты должна стараться лучше. Холодно процедил человек средних лет. Красный мотылек ничего не сказала. Стоящие за ней люди тоже не осмеливались открыть рот. Мужчина средних лет вновь оказался за спиной красного мотылька и принял свой привычный недовольный вид. Культиваторы Альянса четырех сект большей частью умерли во время того карательного похода, длившегося целый год. Тот, кто остался в живых, а таких было немного, тщательно скрывали свои имена и ушли в затворничество, прячась на территории Снежной провинции. Время шло незаметно. Красный мотылек, прожив около года в Снежной провинции, отправилась вместе с мужчиной средних лет в Чжуцуе. Культиваторы приложили очень много усилий, чтобы найти звон дождя, однако у них ничего не вышло. По их расчетам, он должен был находиться в руках одного из выживших культиваторов Альянса четырех сект. После того, как территорию Альянса четырех сект захватили снежные культиваторы, туда начал перебираться в больших количествах простой люд из снежной провинции. На новой территории снежной провинции нескончаемо дул сильный ветер вперемешку со снегом, сильный мороз заключал ее в свои объятия. Ледяные башни одна за другой вырастали из земли, окончательно и бесповоротно превращая данную территорию в царство снега. Время шло незаметно. Через 5 лет одно место, расположенное в северной части снежной провинции в 30 000 ли от границы, засветилось и заиграло всеми цветами радуги, и мало-помалу начала проявляться человеческая тень. Глава 279. Глава 279. Это был Ван Линь. После того, как сфера тени, шарик, противоречащий воле небес, впитала в себя дух первостихии земли, в ней произошли поразительные изменения. Если бы раньше кто-то решил спрятаться в сфере, то он никак не смог бы просидеть там 5 лет. Но после того, как сфера впитала в себя свойства земного элемента, Ван Линь провел в ней чрезвычайно много времени. Свойства земли изменили внутренние качества сферы тени, шарика, противоречащего воле небес. В ней появилось некое духовное начало, чего раньше там не было. Это духовное начало было очень чистым. К сожалению, Ван Линь ни разу не был в царстве бессмертных, и потому ему было ни с чем сравнивать. Но его интуиция подсказывала ему, что духовное начало, заключенное в сфере тени, шарике, противоречащем воле небес, было даже чище. Кроме того, большие изменения произошли и с прямоугольными небесными светилами в пространстве тени, шарика, противоречащего воле небес. Эти светила соединились вместе и поднялись высоко вверх в пространстве тени, шарика, противоречащего воле небес. 3 из этих небесных светил выпускали яркие золотые лучи. Одно светило то мигало, то потухало. Последнее же и вовсе потухло. Все те годы, пока Ван Линь находился в пространстве тени, шарика, противоречащего воле небес, он наблюдал за светилами. В конце концов, его озарило. Эти 5 светил имеют непосредственное отношение к 5 элементам, поглощенных сферой тени, шариком, противоречащим воле небес. Возможно, они и были этими самыми элементами. Горящие ярким светом были элементами воды, огня и земли. Мерцающее светило было элементом дерева, а потухший – золото. Пока Ван Линь находился в пространстве тени, шарика, противоречащего воле небес, его озарила еще одна удивительная догадка. 5 светил вовсе не безжизненные вещи. Напротив, внутри них, возможно, есть жизнь. Если бы на месте Ван Линя был кто-нибудь с более высокой степенью культивирования, то и он вряд ли бы разобрался в ситуации. Ван Линь готовился перейти на новый уровень культивации и чувствовал, что сферы могут помочь ему сделать это. И данное обстоятельство разогрело его интерес к светилам еще сильнее. Сы Тунань некогда поведал, что появление сферы тени, шарика, противоречащего воле небес, привлекло внимание со стороны мастеров из Чжуцуя и звездных культиваторов. Юанин, зарождающаяся душа, вошла в сферу. Сы Тунань тогда чудом остался жив, однако тело его было уничтожено. Однако он считал, что ему очень повезло. Он прошел через различные трансформации и ушел от погони. Сфера тени, шарик, противоречащий воле небес, много лет находилась в желудке птицы, пока ее не нашел Ван Линь. Ван Линь пользовался сферой уже более 400 лет, однако он и не догадывался о ее истинном назначении. Ему казалось, что сила сферы заключается лишь в том, что она может направить время в другую сторону, а также наделять воду духовной силой. Подобные функции были очень полезны культиваторам низшего порядка. Культиваторам более высоких ступеней это было без надобности. Но, как-никак, это все равно была магия. Культиваторы не могли использовать для своих дыхательных упражнений энергию ци простых людей, им нужна была ци из царства бессмертных. Ци, которую производит сфера тени, шарик, противоречащий воле небес, им была неинтересна. Ван Линь считал, что сфера тени, шарик, противоречащий воле небес, обладает некими волшебными свойствами, которые еще предстояло разгадать, ведь неспроста культиваторы так жаждали заполучить ее в свои руки. Си Тунань также когда-то сказал, что, согласно его многолетним исследованиям и анализам, сфера тени, шарик, противоречащий воле небес, может признать хозяина, если собрать все пять элементов вместе. Только тогда сможет проявиться ее волшебная сила. Интерес Ван Линя к волшебным свойствам сферы тени, шарика, противоречащего воле небес, не ослаб с годами, а лишь усилился. Ван Линь задался вопросом, могут ли эти пять светящихся объектов в один день превратиться во что-то наподобие души той старухи в белой одежде. Конечно, это было лишь его предположение. Ван Линь вступил на территорию новой провинции, тяжело вздохнув, огляделся по сторонам. Сидя в сфере тени, шарике, противоречащем воле небес, Ван Линь занимался в основном наблюдением за светилами и медитацией, что позволило ему значительно продвинуться в изучении законов небесного Дао. Ван Линь чувствовал, что в сфере тени, шарике, противоречащем воле небес, время идет медленнее, и он просидел в ней более 10 реальных лет, как ему показалось. Однако в тени, шарике, противоречащем воле небес, время искажается. Если бы он там просидел и больше времени, то в реальном мире все равно прошло бы не больше 5 лет. Ван Линю всегда было непросто понять этот феномен. Ван Линь отчетливо почувствовал, что в ближайшие 4 года сможет продвинуться еще на одну стадию культивации и стать настоящим бессмертным. Ван Линь предполагал, что после того, как он достигнет новой стадии культивирования, то встретит он еще раз ту старуху, сможет дать ей отпор, не прибегая к помощи Тинцзи, божественного возмездия. Выйдя из пространства тени, шарика, противоречащего воле небес, Ван Линь оказался в безвыходном положении. 5 лет – предел для пребывания в сфере. В ближайшее время он не сможет еще раз укрыться там на такое время. Ван Линь вздохнул и отправился в путь пешком, предпочтя пеший путь полету. Соломенную шляпу он уже убрал. Таким образом, он пришел на ледяную равнину. Подул сильный ветер со снегом. Было очень холодно. Спустя довольно долгое время взору Ван Линя открылся укрепленный город. В центре города находилась 30-этажная ледяная башня. На ее вершине была сфера, от которой исходило странное излучение. Земля под его ногами уже стала территорией для закладки фундамента новой провинции. Ван Линь не мог этому помешать. Все, чего он хотел, найти место, где можно было бы спокойно прятаться еще 4 года. Когда Ван Линь пришел в этот ледяной город, он выглядел абсолютно неотличимо от обычного жителя. Да, в снежной провинции были и обычные люди. Сейчас они переселялись на территорию новой провинции. Под руководством культиваторов простые жители строили укрепленные города. Ван Линь незаметно проник в город. Оглядевшись вокруг, он увидел со всех сторон одинаковые дома, которые были похожи на кубики льда. Ван Линь невольно поежился. Здешнее место показалось ему совершенно чуждым. Людей на улице в городе было немного. Мало было гостиниц и постоялых дворов. Больше всего было заводов по обработке ледяных статуй. Почти перед каждым домом стояли люди с шилом в руках, которым они беспрестанно кололи кубы льда, высекая на них грубые, но своеобразные изображения статуй. Люди, которые встретились Ван Линю на улице, практически не разговаривали. Они шли неспешной походкой, не отрывая глаз от вырезаемых статуй. Когда одна скульптура была готова, стоящие рядом люди прекращали свою работу и сообща тащили статую к ледяной башне. Из башни выходил человек и забирал ее вовнутрь. Ван Линь хранил молчание. Его вид сильно контрастировал с внешним видом остальных, и он уже привлек внимание. Ван Линь тихо вздохнул и, развернувшись, ушел прочь и затерялся в подворотнях. Год пролетел как один миг. Ван Линь побывал во всех уголках снежной провинции, по разу обошел каждый город. Уже никто не обращал на него внимания, так как он одевался практически неотличимо от обычных людей. Он ходил в одежде из меха, даже его шапка была из меха. За год Ван Линь достаточно изучил снежную провинцию и уяснил для себя, что единственной жизненной целью обычных людей было прислуживать культиваторам. Они создавали ледяные скульптуры и получали взамен вещи, необходимые для нормальной жизни. В снежной провинции не было никакой светской иерархии. Все города принадлежали культиваторам и управлялись ими. Ван Линь знал, какая может быть польза от ледяных скульптур, которые они создавали. После того, как скульптуры вырезали, специально обученные культиваторы расставляли их в нужном порядке. Затем культиваторы с помощью особой методики активировали скульптуры. Скульптурами можно было управлять, как марионетками. Данная методика была очень сложна. По сути, она составляла основу магических знаний культиваторов. Ван Линь долго пытался ее разгадать, но не преуспел в этом. Большую часть ледяных скульптур не оставляли в снежной провинции, а продавали в другие провинции. Цены были разными и сильно зависели от способа создания скульптур. Самой дорогой была, конечно же, скульптура Юанин, зарождающейся души. Во всех городах, в которых побывал Ван Линь, их было весьма мало. Во время производства риск неудачи был очень высок. После Юанин, зарождающейся души, шла скульптура Джидан, формирование ядра и так далее. Ван Линь ни разу ни в одном городе не видел, чтобы создавались одушевленные статуи. Он был уверен, что сделать подобные статуи было чрезвычайно сложно или вообще невозможно. Если бы было иначе, то сила снежных культиваторов была бы неизмерима. В этом году Ван Линь видел три раза, как несколько провинций культивации четвертого ранга закупали ледяные статуи большими партиями в несколько сотен штук. Ледяные статуи были основным источником богатства и инструментом заработка для снежной провинции. В провинции Альянса четырех сект у многих простых людей разрабатывались духовные каналы. В снежной же провинции все простые люди были рабами, если можно так выразиться. У них были трудовые обязательства перед культиваторами. Но Ван Линь даже представить себе не мог, как люди считают подобное положение нормальным и никоим образом не протестуют против своего положения. Даже если они работали и уставали до смерти, от них невозможно было услышать жалоб. Ван Линь за этот год сделал для себя один вывод. Снежная провинция – провинция безумцев. Кроме того, еще одна вещь заставила Ван Линя испытать изумление. У каждого простолюдина была маленькая ледяная статуя, которая изображала главного снежного культиватора в городе. Неважно, насколько они были измождены от тяжелой работы, и днем, и вечером они были обязаны, поставив эту ледяную статую перед собой, опуститься на колени и воздавать ей почести с весьма набожным видом. Ван Линь был поражен подобными обстоятельствами. Ему казалось, что подобная провинция, окруженная со всех сторон льдом и снегом, просто нежизнеспособна. Атмосфера в ней была очень напряженной и мрачной, как само ночное небо. Глава 280. После путешествия длиною в год Ван Линь решил осесть в небольшом городке. Город ему не нравился, однако ему нравилось заниматься магическим ремеслом, переделывать в марионетки ледяные статуи. Ван Линь занимался резьбой по дереву. Если данное умение освоить как следует, в нужный момент оно поможет спасти жизнь. Кроме того, была еще одна причина, по которой Ван Линь не хотел покидать данное место. В здешних жителях совсем не было жизни и жизненной энергии. Поначалу подобная ситуация показалась ему крайне странной, однако Ван Линь рассудил, что это весьма поможет ему самому познать домен жизни и смерти. Ван Линь продолжал жить в этом городке, граничащем с северной частью ледяной провинции. Город был небольшим, населения было немного. Заправлял городом один культиватор, прошедший стадию Джидан, формирование ядра. Этот культиватор исчез на второй день после приезда Ван Линя. Об его исчезновении знал лишь сам Ван Линь и никто больше. На третий день Ван Линь принял вид этого культиватора и вышел из ворот ледяной башни, насчитывавшей 11 этажей. Ван Линь завладел душой культиватора и узнал все, что было в его памяти. Самого его он не убил, а заточил в башне, чтобы пользоваться им. Культиватор был недостаточно умелым, чтобы управлять ледяной башней, однако его дядя обладал авторитетом среди снежных культиваторов и потому сумел выбить ему башню в 11 этажей. Из памяти культиватора Ван Линь также узнал, что в снежной провинции была счастливица, которую называли красным мотыльком, и она несколько лет назад вместе с культиватором из провинции Чжуцуи оставила здешние места. Вместе с ними ушли 7 старейшин, а также 13 снежных культиваторов, которые по возрасту были гораздо старше, чем сами старейшины. Среди 13 культиваторов был один, который прошел церемонию окропления благодатью в провинции Чжуцуе. Красный мотылек согласилась войти в провинцию Чжуцуе, если будут выполнены два требования. Первое было превратить провинцию в провинцию культивации 5 ранга. Второе требование – заложить основы для новой провинции. На сегодняшний момент было выполнено только второе требование, оставалось выполнить первое. Все снежные культиваторы хоть немного, да знали об этом деле. Культиватор Ван Линя был осведомленнее других, благодаря своему дяде. Для превращения провинции культивации 4 ранга в провинцию культивации 5 ранга необходим был культиватор, прошедший стадию инбянь, трансформации души. Церемония окропления благодатью представляла собой очень могущественный магический ритуал, противный самой природе. У каждого человека была лишь одна попытка его пройти. Однако, процент неудач был крайне большим. Если культиватору везло, он действительно проходил на стадию инбянь, трансформации души. Но была одна проблема, а именно ограничение продолжительности жизни. Неважно, сколько лет он прожил до достижения стадии инбянь, трансформации души, много или мало, после ее достижения он мог прожить всего 100 лет. Подобная ситуация не могла измениться ни при каких обстоятельствах. Законы неба были неизменны. Через 100 лет обязательно приходила пора умирать. Таким образом, для некоторых долгожителей это был вполне возможный вариант. Поэтому некоторые культиваторы с готовностью ушли на риск. В конце концов, долгожителей среди них было довольно мало. Если среди этих 13 человек хоть один достиг бы успеха, то снежная провинция на целый век стала бы провинцией культивации 5 ранга. За этот век как минимум один из 7 старейшин, ушедших с красным мотыльком, обязательно достиг бы стадии инбянь, трансформации души. Таким образом, стало бы возможным закрепить статус провинции культивации 5 ранга. На эти условия Чжуцуя ответила согласием и передала свои требования красному мотыльку. 5 провинциям культивации 4 ранга, у которых была общая граница со снежной провинцией, ничего не оставалось, кроме как молчаливо принять свою участь и готовиться к попаданию в зависимость от нее. Каждый культиватор имел право на возражение, но ценой подобного возражения было уничтожение. Подобное правило было традицией Совершенного Союза, а не законом провинции Чжуцуе. Ван Линь вышел из башни и увидел двух культиваторов-послушников, мужчину и женщину. Они, увидев его, почтительно поприветствовали, назвав учителем. Ван Линь слегка кивнул головой и ничего не сказал. Он знал, что человек, чей облик он принял, имел 3 учеников. Стоящая перед ним девушка по статусу была третья из них. Она сильнее прочих любила этого культиватора и часто ему прислуживала. Подобная ситуация была довольно-таки нетипична среди наставников и учеников остальных провинций культивации. Даже если подобное случалось, то это не афишировали, а хранили в тайне. Но в невероятной снежной провинции подобные вещи были в порядке вещей. Память культиватора сообщала, что в снежной провинции у многих были ученики, которые прислуживали своим учителям. Данная ситуация стала достоянием общественности, но никто не хотел открыто выразить свое осуждение. Воспоминания культиватора свидетельствовали, что красный мотылек тоже боялась своего учителя и прислуживала ему. Ван Линь печально улыбнулся подобной ситуации, и его впечатление о снежной провинции лишь ухудшилось. Мужчина, стоявший перед ним, был вторым по старшинству, хотя возраст был у него приличный. В повседневной жизни он боготворил своего наставника и оказывал ему всякие почести, однако в душе ненавидел и его, и свою соученицу. Вот что узнал Ван Линь из воспоминаний культиватора. В ближайшие дни он решил найти повод и отправить его учеников куда-нибудь подальше. Сложив руки за спиной, Ван Линь приказал доставить заготовки. Тон его речи был ровным и неспешным. Ледяные заготовки, как их называли культиваторы, представляли из себя ледяные статуи. Второй ученик почтительно произнес: «Учитель, нам только что доставили 2 заготовки для ледяных марионеток». Ван Линь кивнул головой: «Тащи их сюда, я посмотрю, как вам двоим можно улучшить свое мастерство». В голове Ван Линя всплыли воспоминания культиватора, в которых подробно описывался порядок сотворения ледяных марионеток. Данный способ изготовления был очень специфичным и назывался «Тайна очищения льда». Данная тайна, как показалось Ван Линю, отличалась чрезвычайной сложностью. Снежные культиваторы во время своей дыхательной практики вдыхали не только энергию ци, но и чрезвычайно холодный морозный воздух. Вдыхать холодный воздух было необходимо. Он менял свою форму и позволял культиваторам превращаться в ледяных великанов. Данный обряд делился на различные уровни. Культиватору, тело которого занял Ван Линь, был доступен лишь 4 уровень, а если бы не помощь дяди, то он бы не сумел достичь этого. Второй ученик поспешил выразить свое согласие. Затем он хлопнул по сумке, и перед ними появились 2 ледяные статуи. Каждая была ростом в 3 чжана. На статуях было высечено изображение человека с телом птицы, довольно свирепого на вид. Ван Линь странствовал уже более года и знал, что на статуе было высечено снежное божество, один из зверей, защищающих снежную провинцию. Второй ученик некоторое время сидел, поджав ноги, и медитировал. Выражение его лица было серьезным. Затем он взмахнул левой рукой и произвел заклинание, материализовав комочек черного снега. Затем он взял снег кончиками пальцев правой руки и начал втирать его в ледяную статую. В тот же момент струя черного дыма полилась из его пальцев в скульптуру и оставила на ней след в форме канала. На лбу второго ученика выступил пот. Он сделал глубокий вздох и правой рукой сотворил немного черного снега и вдавил его в ледяную статую. В тот же момент на статуе проявился еще один канал. Комочки снега на руке второго ученика беззвучно исчезли, а лицо побледнело. Ученик опустился вниз, поджав под себя ноги, и начал медитировать. Выражение лица Ван Линя оставалось прежним, однако он был удивлен. Согласно воспоминаниям культиватора, в ледяной скульптуре должны были быть 9 ледяных каналов, лишь тогда можно завершить первый этап создания. Пока он находился в раздумьях, осторожно ступая, подошла ученица. В глазах ее читалась лесть. Она тихонько сказала: «Учитель, вы очень долго не отвечали на вопросы своих учеников. У нас случилось небольшое происшествие. Поруководите нами сегодня вечером, пожалуйста». Ван Линь задумался, какую роль играл ледяной канал в этих снежных скульптурах. Одновременно с этим он слушал ученицу и легонько кивал головой. «Расскажи о происшествии», — попросил он ее. Ученица замерла, осмотрелась со всех сторон. Покраснела и льстивым голосом промолвила: «Учитель, мне прямо здесь говорить?» Ван Линь кивнул, но затем обнаружил в памяти культиватора, что, когда ученица разговаривает подобным образом, она имеет в виду не то, что говорит. Смысл нужно было искать глубже. Пока Ван Линь думал, что сказать, ученица покраснела еще сильнее. Она, кокетливо поглядывая на него, неожиданно сбросила с себя одежду. Ван Линь нахмурился и засучил рукава. Одежда женщины приняла прежний вид. Ван Линь немного успокоился и оглядел ее. Женщина почувствовала всем телом холод, ее красивое лицо исказилось в гримасе. Она поспешно опустилась на колени, дрожа от страха. Спустя довольно долгое время она осторожно встала, не понимая, чем навлекла на себя гнев учителя. Второй ученик закончил дыхательную практику. Он бросил взгляд на ученицу и, ничего не говоря, вытянул правую руку в заклинании, создавая черный снег для нового канала. Нужно было 9 каналов, но ученик создал лишь несколько, а затем в течение продолжительного времени отдыхал, переводя дух. Для него было очень непростой задачей создать одну ледяную скульптуру.